дремлющие пароходы домов, гигантским караваном плывущие в неизвестность. И это говорит Москва. 1961 год. Повесть Юлия Даниэля «Говорит Москва» читал народный артист России Сергей Юрский. Режиссер записи Вера Малышева, редактор Алина Селикашвили. Литературные чтения на радио России. Thank you.